«Но мы способны мыслить», – неуверенно сказал Герти. «Разве не это делает человека человеком? Мы можем размышлять, делать выводы, анализировать, чувствовать, наконец. Ну, чувства-то тут не играют никакой роли, это всего лишь контуры восприятия. Что же до мышления? Это тоже перманентный процесс с выбора из неисчислимого множества вариантов, направляемый нашими биологическими особенностями. Каждую миллисекунду времени мы делаем множество выборов, сами того не замечая. Для того, чтобы сделать выбор, достаточно подкинуть монетку. Не хотите же вы сравнить?» Мистер Калуатер молча достал монетку, потертый медный пенс. Он подкинул ее один раз, и монетка прыгнула к окну. Мистер Калуатер поднял ее и подбросил еще раз. Звенящий медный кружок шлепнулся ему на ладонь. «Решка», — сказал он, поглядев на нее. «Один из двух вариантов», — заметил Герти. «Несложно догадаться. Киньте миллион монеток, мистер Уизерс. Киньте миллион монеток одновременно, и посмотрите, что выпадет. То есть вся невозможность создания человекоподобного автоматона упирается в то, что вы пока не можете подкинуть так много монеток. Суть проблемы глубже, а сама проблема имеет куда более сложную структуру, но в целом можно выразить это и так. Для того, чтобы у автоматона появилась хотя бы гипотетическая возможность симулировать мыслительный процесс, требуется программа необычайной сложности и объема. К примеру, наша лучшая модель автоматона-садовника на данный момент имеет программу, которая, если ее размотать с валика, составит в длину где-то 120 ярдов 60, 120 ярдов, приблизительно 110 метров. И это на специальной тончайшей рисовой бумаге. Этой программы хватает садовнику, чтобы выполнять нехитрые операции по прополке и подрезке, но даже с ней он не в силах различать, к примеру, дни недели. Можете себе представить объем, необходимый для того, чтоб автоматон стал разбираться в социальном устройстве человеческого общества и действовать нужным образом? Ну а если, допустим, это ограничение может быть обойдено, возможно ли создание подобной программы, если объем перестанет быть критическим фактором? Мистер Калуатер задумался. Мысль его была глубока и перекатывалась по лбу парой морщин, подобно океанским волнам. Разумеется, подобной программы не существует, но есть некоторые, скажем так, наработки в этой области. Ничего особенного, лишь фонтанирование теоретической мысли, обычное среди нашей ученой братьи. Некоторые основополагающие концепции разработаны еще Джорджем Буллем 61, Джордж Буль, 1815-1864, британский математик и логик, в старую эпоху. В свое время их дополнил и углубил Джон Венн 62, Джон Венн, 1834-1923, британский логик и философ, причем сделал несколько фундаментальных открытий в этой области. И еще этот молодой человек, как его, Рассел 63, Бертран Артур Уильям Рассел, 1872-1970, британский математик и философ. У него была пара весьма любопытных предположений из области логики. «То есть это возможно?» – нетерпеливо спросил Герти. Мистер Калуатер досадливо поморщился, даже плечо дернулось. «Это теоретически допустимо, и только, повторяю, теоретически. Но это не значит, что подобный автоматон на самом деле может быть создан. По крайней мере, не на нашей фабрике. До того момента, когда мы сможем создавать мыслящих автоматонов или по крайней мере столь сложных, чтоб походить на людей, пройдет не знаю, может, сотня лет. Раз допустимо, значит, это возможно», — твердо сказал Герти. «Это то, что мне требовалось узнать. У меня есть еще один вопрос. Слушаю. Если такой автоматон будет создан в ближайшее время, каким образом его можно будет отличить от человека?» Мистер Калуатер молча уставился на Герти. «Вы, кажется, я излишне всерьез воспринимаете возможность существования столь сложного автоматона. Я сказал вам всего лишь о том, что теоретически возможность его создания не закрыта, а вы уже требуете метод отличать его от человека. Это КХМ весьма, я бы сказал, поспешно с вашей стороны. Даже лучшие автоматоны модели D, мы прозвали их диогенами, в сотни миль от подобного прогресса. Не обращайте внимания», — отмахнулся Герти. «Считайте это теоретическими изысканиями. Разумеется, подобного автоматона не существует. Каким методом следует воспользоваться, чтобы обнаружить автоматона, который по всем признакам внешне неотличим от человека?» Мистер Калуатер достал из кармана портсигар, в задумчивости покрутил его и даже достал папиросу. Потом спохватился и спрятал его обратно. «Вы, по всей видимости, очень увлеченный человек. Это похвально. Наука автоматизации движется как раз усилиями увлеченных людей. Я не могу подсказать вам метод определения человека, мистер Уизерс. Единственное, я надеюсь на то, что ваша увлеченность не подскажет вам того метода, который применять недопустимо. Я говорю о методе Тьюринга 64, Юлиус Мэттисон Тьюринг, отец Алана Тьюринга, английского логика, криптографа и математика, разработавшего в 1950 году тест Тьюринга. Кто такой этот Тьюринг? Не понял Герти. Он разработал метод, как отличить человека от автоматона. Можно сказать и так, Юлиус Мэттисон Тьюринг, чиновник из Чхатрапура. Он сделался печально известен несколько лет назад. Бедняга был психически болен, одержим тревожными и навязчивыми состояниями. Тогда мы только начинали производство автоматонов, и слух об этом, вероятно, достиг Индии. Мистер Тьюринг окончательно повредился в уме. Вздумал, видите ли, что его окружают автоматоны, замаскированные под людей. Он тоже был по-своему увлеченным человеком и разработал собственный метод. К несчастью, он успел перейти к практическим испытаниям этого метода до того, как попал в руки врачей. И в чем заключался его метод? В волнении спросил Герти. Мистер Тьюринг резонно рассудил, что в голове у автоматона должен быть механизм с валиком. Поэтому простейший способ отличить автоматон от человека – посмотреть, что находится внутри головы. Для этого он воспользовался револьвером Энфилда и успел подвергнуть этому методу 5 или 6 человек. С тех пор и появилось выражение «метод Тьюринга» или даже «тест Тьюринга», выражение, имеющее распространение преимущественно среди инженеров-автоматизаторов, печальное и вместе с тем ироничное. В переносном значении оно подразумевает совершение решительных действий, рожденных из неверной, хоть и по-своему логичной, предпосылки. Герти побледнел. «Такой метод не приходил мне в голову». «Это хорошо», — сказал мистер Каллуатер, все еще глядевшие на него внимательно и настороженно. «Надеюсь, до него и не дойдет. Иногда люди, увлекающиеся, не сразу понимают, сколь далеко завели их собственные мысли. Во всем надо ценить меру. С этим не будет трудностей», — слабо улыбнулся Герти, прощаясь. «Мы в канцелярии всегда очень осторожно относимся к подобным вещам». Возвращаясь в полевой клевер, Герти дважды чуть не угодил под локомобиль и один раз едва не оказался сбит гужевой повозкой, сам того не заметив. Новые мысли зудели беспокойно и навязчиво, крутясь на валике его разума, проворачивались бесчетное количество раз и сменяли друг друга. Мистер Каллуатер не последний человек на фабрике братьев Бауэр, но он совершенно исключает возможность постройки человекоподобного автоматона в ближайшем будущем. Значит ли это, что он не посвящен в детали? Если мистер Игги собран на фабрике, значит, к этому причастен или Вестингхаус, или братья Бауэр. Больше в Новом Бангаре никто не производит автоматоны. Возможно ли, что модель мистера Игги собрана в атмосфере полной секретности и доступ к информации о ней имеют лишь лучшие специалисты? Это вполне объяснимо. Трудно представить, какая поднимется паника в городе, узнай люди о подобном прожекте. Дьявольская машина в человеческой оболочке. Железо под живой плотью. Потом Герти вспоминал зловещий тест Тьюринга, и мысли его прекращали свой стремительный бег, невидимый валик снижал обороты. Может, так и начинаются душевные болезни? Этот мистер Игис в самом деле превратился для него в навязчивую идею. Что, если все это лишь шутки воображения? С чего он вообще взял, что мистер Игис не человек? У него нет ни единого прямого доказательства. Мелкие чудачества в поведении могут быть объяснены сотней различных причин. Он не человек, думал Герти еще минутой позже. Я совершенно в этом уверен. На нем лишь маскировочная человеческая оболочка, внутри же он представляет собой нечто совершенно нечеловеческое. Что-то такое есть в его взгляде. Не просто безразличное, но мертвое. Не может так смотреть обычный человек. Ладно, если допустить, что мистер Игис и верно собран на фабрике, как объяснить его присутствие в полевом клевере, да еще и в одиночестве? Кто отпустит свободно гулять по городу новейший образец? Проверка. Образец проходит полевые испытания. Его специально отправили в Новый Бангар, чтобы оценить способность выглядеть человеком. Экзамен на человечность. Или, от следующей мысли Герти едва не задохнулся. Побег. Ну разумеется, экспериментальная модель оказалась более человеком, чем ожидали инженеры, разрабатывавшие ее узлы. Видимо, мысль о свободе является одной из основополагающих у человека, Возникла она и у автоматона. Он попросту бежал с фабрики, считая себя свободным мыслящим индивидом, а не сложным автоматическим устройством. Вот отчего он снял номер в неброской гостинице и ждет, когда в порт зайдет корабль. Он хочет покинуть Новый Бангар, где его, конечно, разыскивают прежние хозяева. Вот вам, кстати, и разгадка того, как из пустого места на острове появился мистер Идгис. Разумеется, он не жил в иных гостиницах, не пребывал кораблем или дирижаблем. Он действительно возник в городе из пустоты, в некотором смысле. Забыв про холодный безразличный взгляд мистера Идгиса, Герти незаметно для себя преисполнился к соседу самым теплым уважением. Романтическая история нового поколения, что-то предельно современное и вместе с тем классическое, в духе старой мифологии. Извечное стремление разума к свободе, невозможность сдержать мысль, в чем бы она ни была рождена, в мягких человеческих тканях или сверкающих хромированных механизмах. Поэтика истории, внезапно открывшаяся Герти, заставила его смахнуть с глаз прочувствованную слезу. «А ведь даже я не видел в мистере Идгисе ничего выдающегося», — думал он, шагая пешком в гостиницу и глотая прокаленную на солнце пыль. Смотрел на него, как мог бы смотреть на ставший слишком умным автомобиль, и только. А он, по сути, титан духа, наследник Спартака и Гефеста. Снедаемый новыми мыслями, Герти и сам не заметил, как вернулся в полевой клевер, и обнаружил, что там ничего не переменилось. По-прежнему возвышался возле входа жутковатый швейцар-полинезиец, под взглядом которого тело невольно съеживалось. По-прежнему приветствовал полковника Уизерса консьерж, и, разумеется, прежним же образом дверь номера 17 была наглухо закрыта. Проходя мимо этой двери, Герти всякий раз ощущал величайшее напряжение. Он чувствовал дыхание тайны, сквозящее через щели в рассохшейся поверхности, как голодный пес чувствует запах остывающей суповой кости, доносящейся с кухни. Тайна была возле него, достаточно протянуть руку. От близости этой тайны сводило зубы. «Надо вызвать мистера Идгиса на откровенный разговор», — думал Герти, и сам же возражал. «Нет, до этого нельзя доводить. Я не знаю, как мыслит этот автоматон и чем руководствуется. Возможно, он уже приучен бояться людей и скрывать свою сущность. Узнай он, что я посвящен в его тайну, может выкинуть что-то неожиданное. Например, скроется бегством. Или, интересно, а способен ли он причинить вред человеку, если он сочтет, что я представляю угрозу для него, способен ли он будет ликвидировать эту угрозу? Нет, в этом деле спешить ни в коем случае нельзя. Не будем торопить события. Но события сами собой требовали ускорения. Герти вынужден был признать, что основной причиной этого является его собственная финансовая несостоятельность, а точнее, финансовая пропасть, в которую он погружался, не имея возможности хотя бы приостановить это погружение. Он не ел уже 2 дня. Все, что можно было продать или заложить, уже покинуло его багаж. За номер он не платил уже скоро как неделю, так что в любой момент можно было ожидать безобразной сцены с явлением констеблей и всякого рода неприятными вопросами. Тогда про мистера Идгиса ему придется забыть очень надолго, а вероятно, и навсегда. 14 мая мистер Идгис покинет Новый Бангар. Герти не сомневался в этом, никогда тут более не объявится. Интересно, что предпримет автоматон, вырвавшись на свободу, никем более не сдерживаемый. Примется ли он удовлетворять тягу знаний, алчно черпая из сокровищниц человеческой мудрости в Европе, Азии и Новом Свете, или же устремиться к разгадке человеческой природы, усваивая все новое и новое касательно чувств и эмоций? А может, сначала ему требуется собрать некую эмпирическую базу? Герти представилось, как мистер Идгис покоряет свет, никем не узнанный, облаченный в извечный костюм в тонкую серую полоску. Он появляется и там, и тут, и вновь бесследно пропадает. Вот он участвует в раскопках Трои, любуясь совершенными по своей форме осколками давно минувшего прошлого. Вот покоряет арктические льды, бесстрашно глядя вперед сквозь свои толстенные стекла. Вот он с интересом разглядывает плоды технической выставки в Париже, а уже через день принимает кафедру богословия где-нибудь в Бельгийском университете. Мистеру Идгису можно только позавидовать. Он свободен, в том числе и от ограничений плоти. Ему ни к чему заботиться о слабом и несовершенном человеческом теле, ведь в его жилах течет не кровь, а машинное масло. Он не сковывает себя привязанностями и связями, ведь у него нет родни, а стремление по-человечески чувствовать, скорее всего, еще не развито в нем должным образом. Он волен странствовать по миру, открывая все новые и новые грани своего интеллекта, воплощение деятельного разума и, возможно, венец всего сущего, объединивший в себе две противоположные стихии. Герти сжимал кулаки, раз за разом проходя мимо двери 17-го номера. Тайна была близка, но с тем же успехом она могла находиться на другом конце земного шара. У него все еще не было последнего доказательства. И, что хуже всего, он не представлял, каким образом это доказательство можно добыть. Мыслям основательно мешал голод. Жалобы давно пустого желудка сделались столь громки, что заглушали голос разума, а в сочетании с ароматом тайны едва не сводили с ума. На третий день Герти с тоской вспоминал тушеную макрель, которую подавали на борту Мимфиды, и жестоко корил себя за чрезмерную разборчивость. Ситуация его оставалась патовой. Мистер Игбис не демонстрировал желания изменить свой привычный распорядок дня, и попасть к нему в номер нечего было и думать. Разумеется, если самолично не присвоить себе это право. Голод сделал Герти решительным. «Какого черта?» – подумал он, вскакивая с кровати. «Сделаю это, и точка. Вот тогда и посмотрим, что вы за фрукт, мистер Игбис». Ключ от 17-го номера достался ему на удивление легко. Целый день Герти отрабатывал план и был готов к конфузу, однако сработало все так чисто и аккуратно, как бывает обыкновенно лишь на театральной сцене. Герти, делая вид, что читает газету, замер возле стойки консьержа. В шкафчике за спиной того хранились копии всех гостиничных ключей, и шкафчик этот, как давно уже заметил Герти, хоть и был несгораемым, с массивным замком, редко запирался. Будь полевой клевер гостиницей более высокого класса, за ключами следили бы не в пример серьезнее. Однако консьержу, вынужденному весь день напролет терпеть жару в душном холле, быстро надоело отпирать шкаф всякий раз, когда горничной требовался запасной ключ. Герти требовалось только поймать момент, когда консьерж отлучится. Как только это произошло, он в два шага очутился у шкафа и распахнул незапертую дверцу. Сердце дребезжало на своем месте подобно копилке, набитой медными монетами. Но голод сделал Герти быстрым и решительным. Почти мгновенно он сорвал ключ под номером 17 и быстро опустил его в карман. На опустевший крючок он повесил один из ключей от верхнего этажа. Консьерж нипочем не отличит один от другого. Даже если обнаружит пропажу, не догадается, какой именно ключ пропал. На это Герти и рассчитывал. К тому моменту, как консьерж вернулся на свое место, он вновь непринужденно листал газету. «Хорошо же началась моя карьера в новом Бангаре», — думал Герти, сжимая украдкой в кармане ключ, казавшийся раскаленным. «Я начал с самозванства, а продолжил самой настоящей кражей. Браво, мистер Уинтербласом! Есть ли у вас планы на субботу? Быть может, перейдем к ограблениям или карточному мошенничеству». Но голос совести был слишком слаб для того, чтобы звучать в полную силу. Отчасти его заглушал голод, отчасти стремление Герти докопаться все-таки до сути жильца из 17-го номера. Оба этих чувства боролись в его душе денно и ночно, и оба неизбежно оказывались равносильны. Любопытство может быть болезненным, Герти осознал это на собственном опыте. Еще каким болезненным. Стоило ему только отвлечься от невеселых мыслей о собственной судьбе, как они мгновенно переключались на мистера Игбиса. Он был пойман. Он знал, что не сможет оставить эту загадку неразгаданной. Он должен был знать. Запустив руки под кровать мистера Игбиса, Герти вытащил наружу вместительный пузатый саквояж. Как и говорил мальчишка коридорный, саквояж был новеньким, с блестящим кожаным брюхом, явно чем-то плотно набитым. Этот миг был самым тревожным. Нащупывая непослушными руками застежку саквояжа, Герти ощущал себя так, словно разряжает взведенную и готовую ко взрыву адскую машинку. В любой момент в коридоре могли раздаться мерные шаги мистера Игбиса. Саквояж распахнулся. Герти двумя руками развел металлические челюсти, чтобы взглянуть на его содержимое. Издавленно охнул. «Святой милосердный Боже!» Саквояж мистера Игбиса и в самом деле был битком набит. Стоило Герти щелкнуть язычком застежки, как наружу, шелестя, устремились банкноты. Самые настоящие деньги. Их было так много, что у Герти глаза полезли на лоб. Целая груда денег, ни японских йен и ни облигаций серебряных рудников, самых настоящих фунтов стерлингов. Пахло от них так, как не пахнет ни от какой иной гербовой бумаги. Сначала он попытался их машинально пересчитать, но сразу понял, что на это уйдет слишком много времени. Сколько же могло уместиться в этом дорожном саквояже? 10 тысяч? Или все 100? Наверняка это какой-то трюк, фальшивка. Но он уже знал, что деньги, без сомнения, самые настоящие. Некоторые банкноты были новенькими, хрустящими, как накрахмаленное белье. Другие же выглядели потрепанными, бывшими в употреблении. Откуда их здесь столько? Герти никогда не доводилось держать в руках и сотой доли подобной суммы. Что-то астрономическое, невозможное. И, позвольте, отчего в саквояже мистера Ибгиса, откуда у беглого автоматона может быть при себе изрядное состояние? Герти заставил себя забыть про деньги и принялся ощупывать все отделения саквояжа. Поначалу ему казалось, что весь он набит деньгами. Не было ни документов, ни личных вещей, ни даже бритвенных принадлежностей, только ворох денег. Но затем его рука нашла что-то маленькое, твердое и скользкое. Герти потянул его наружу и едва не охнул от неожиданности. Впрочем, отчего же от неожиданности, он и предполагал нечто подобное. На ладони его лежала увесистая плоская масленка, источающая сильный запах машинного масла. При ней обнаружилась и тряпица, явно не раз бывшая в употреблении. Последний недостающий винтик. Не обращая внимания на перепачканные пальцы, Герти разглядывал добычу с внутренним ликованием. Он забыл про голод, про деньги, про свою собственную судьбу. Масленка и кусок ветоши со следами машинного масла сейчас казались ему единственной вещью в мире, стоящей внимания. «Я знал», — мысленно торжествовал Герти, не в силах выпустить свою добычу. «Я почувствовал это с самого первого дня, и вот извольте убедиться». Докопался до правды. Самый хитроумный искусственный разум в мире оказался бессилен против меня. Дьявольская проницательность, не могу не признать. Однако же охота была честной. Интеллект против интеллекта. Человек против машины. И вот теперь. Так вот что употреблял мистер Ибгис вместо скверного гостиничного кофе. Машинное масло. Да и понятно. Чем сложнее механизм, тем больше в его железных потрохах деталей, которым требуется чистка и смазка. Похожий внешне на человека, автоматон, скрывавшийся в 17-м номере, вынужден был, удалившись подальше от чужих глаз, собственноручно смазывать себя. Услышав предательский скрип лестницы, Герти проворно вернул масленку с испачканную тряпицу в саквояж, после чего защелкнул замок. Еще не время, у них с мистером Ибгисом еще будет разговор, но в другой раз. Пусть чувствует себя так, словно и верно перехитрил всех людей. Пусть упивается победой. Если, конечно, ему доступно это чувство. Мистер Гилберт Уинтербласом еще не сказал своего последнего слова. Возможно, команда машин в этом матче и начало с блистательного дебюта, но стараниями мистера Гилберта Уинтербласома в Миттельшпиле счет окажется равным. Поспешно вернув саквояж на место, Герти выскользнул из 17-го номера и в несколько быстрых шагов оказался у себя. Вовремя. Не успел он отойти от двери, как мимо прошел мистер Ибгис. Движения его были размеренные и скупы, лицо было невыразительно, как городской пустырь. Глаза за толстыми стеклами смотрели прямо перед собой и почти не мигали. Герти даже показалось, что он слышит исходящий от мистера Ибгиса негромкий ляск, но значения это уже не имело. Герти наблюдал за тем, как закрывается дверь 17-го номера, и впервые улыбался. Весь следующий день Герти размышлял, не выходя из номера. Отчасти это было вызвано нежеланием встречаться с консьержем. Он не был уверен в том, что авторитет полковника Уизерса достаточно высок, и не без основания опасался выселения. Сейчас, когда тайна была не просто близка, а практически находилась у него в руках, он не мог ее потерять. Деньги. Откуда у беглого автоматона с собой такая прорва денег? На что они ему и откуда взялись? Содержимого саквояжа было достаточно, чтобы купить собственное судно и отбыть на нем в любом направлении, хоть в Патагонию. Понятно, отчего мистер Ибгис не стремился тратить деньги, он не желал привлекать к себе внимание, но где он их раздобыл? Может, он сбежал с фабрики не с пустыми карманами? Герти вполне мог представить такой вариант. Без сомнения, и у братьев Бауэр, и у Вестингхауса денег куры не клюют. Автоматон долго готовился к побегу и, как умная машина, изначально сделал вывод о том, что без денег ему не покинуть острова. Заработать же достаточную для этого сумму он, лишенный документов и знаний об окружающем мире, был не способен. Выходит, он их украл. Отчего бы и нет, наверняка он знал месторасположение фабричного сейфа, а с его силой вполне можно было отпереть любые засовы, не имея ключа. Заработать он их не мог, значит, украл, размышлял Герти. Как интересно выходит, разум, даже не человеческий, а искусственный, способен на нарушение норм морали. Как жаль, что я никогда внимательным образом не изучал философии. Здесь, мне кажется, кроется любопытный аспект, за который наши профессора отдали бы половину своих бород. Выходит, способность приступать общественную мораль есть свойство разума, отнюдь не обусловленное наличием самой человеческой морали. Почувствовав, что теряется, Герти бросил эту тему. Живот сводило от голода, и отвечать на отвлеченные философские вопросы было мучительно. Довольно и того, что автоматон не испытывает нужды в средствах. Герти не собирался его осуждать. В конце концов, автоматон фактически бежал из рабства. Вина ли раба в том, что он прихватил имущество своего угнетателя и недавнего хозяина? Была еще одна мысль, которую Герти то и дело прогонял, но которая тихой куницей то и дело проскальзывала обратно в сознание, как в курятник, полный сонных кур. Деньги мистера Иггиса решали проблемы не только автоматона, но и самого Герти. В саквояже лежит огромная сумма денег, быть может, даже полмиллиона. Чертова куча денег, одним словом. Автоматону, чтобы потратить ее, придется прожить лет 200, мотаясь по всему миру. Разумеется, это справедливо, и Герти совершенно не собирался оспаривать право мистера Иггиса на саквояж. Вместе с тем он отлично сознавал, что всего несколько банкнот из этого саквояжа могут переменить его собственную судьбу, вырвать его из власти проклятого острова, проникнутого духом зловещей канцелярии, которая, подобно пауку в темном углу, плетет здесь какие-то сумрачные тенета. Всего несколько фунтов, и он вернется в Лондон, снова обретет доброе имя, избавившись от ненавистной личины полковника Уизерса, к которому уже успел проникнуться иррациональным отвращением. «Мне нужны эти деньги», думал Герти, ожесточенно взъерошивая волосы безотчетным жестом. «И, в сущности, мы с автоматоном в равном положении. Мы оба вынуждены спасаться, бежать с острова. Выходит, мы товарищи по несчастью, объединенные общим стремлением. А деньги, если разобраться, вовсе ему не принадлежат. Он украл их, а значит, заполучил нечестным путем. Что ж плохого, если эти деньги спасут не одну жизнь, а две?» Пожалуй, в положении мистера Иггиса было бы благородно спасти жизнь Герти, особенно учитывая то, что Герти, завладев его тайной, распорядился ей в высшей степени благородно. Он ведь мог направиться на фабрику и заявить: «Господа, вы тут, часом, не теряли автоматона в последнее время? Могу подсказать, где его найти. Согласен в качестве благодарности принять от вас небольшую денежную сумму». Мог, но не сделал этого, уважая чужую жизнь и свободу. Значит, автоматон уже немало обязан его, Гилберта Уинтербласома, доброй воле. И не будет ничего страшного в том, что свою признательность мистер Иггис выразит в денежной форме. Всего лишь ответная услуга, не более того. Но ведь это уже похоже на шантаж, не так ли? Герти кусал губы, пытаясь уверить себя в том, что ровно никаких признаков шантажа здесь нет. Автоматон и в самом деле обязан ему жизнью, а состояние его столь велико, что пара фунтов ничуть его не ухудшит. Вполне, кстати, вероятно, что он сам охотно предоставит Герти денег, если узнает о его бедственном положении. Он ведь разумен, а разумные существа всегда помогают друг другу. Надо вызвать автоматона на откровенный разговор и выложить все на чистоту. Хватит тайны недомолвок. Да, решено. Разумные существа всегда найдут общий язык. Надо лишь уверить мистера Иггиса, что Герти не собирается его выдавать, а скромная мзда из дорожного саквояжа – мера вынужденная и отнюдь не стяжательством. С решимостью, которой сам от себя не ожидал, Герти вырвал из блокнота лист и поспешно вывел на нем несколько слов. Эту записку он просунет под дверь 17-го номера этим же днем и будет ждать. В ресторан Герти спустился заблаговременно, к 7 часам вечера. Как обычно в такое время, ресторан негромко гудел, малочисленные постояльцы полевого клевера торопились закончить свой ужин. Здесь оказалось не более дюжины джентльменов, чьи лица были почти незнакомы Герти, слишком уж часто они менялись. Не глядя вокруг, джентльмены монотонно ели свой холодный ростбиф, гуляш, омлет или пирог с почками, вызывая в желудке Герти волны голодной рези. Сам он спросил у официанта лишь чай. Судя по мимолетней гримасе официанта, эта невинная хитрость была давно разгадана. Чай показался ему водянистым и почти безвкусным. Делая частые нервные глотки, Герти старался успокоиться и настроиться на легкий, независимый лад. Он не преступник, важно помнить об этом. Он всего лишь жертва обстоятельств. Важно с самого начала показать мистеру Игггису свои намерения, держаться с ним уверенно, но не перегибать палку. Мысленно оттачивая отдельные обороты своей речи, Герти разглядывал ресторанную люстру. Она и раньше привлекала его внимание, прежде всего своей безвкусной громоздкостью. Огромное количество узорчатых стеклянных пластин покачивалось на нитях, образуя нечто вроде огромного полупрозрачного рыбьего косяка, парящего под потолком. Совершенно нелепое зрелище, но, надо думать, стоит кучу денег. Мысль Герти, вильнув возле этого факта, устремилась по приятному и теплому течению, увлекаемая фантазией. Возможно, мистер Игис будет столь добр, что оплатит ему билет первого класса. В сущности, это не играет роли, он согласен убраться с острова, даже если придется работать мальчишкой при судовом кочегаре, но, что вы хотели? Герти вскинул голову. Нижняя челюсть его отказывалась войти в соприкосновение с верхней и даже как будто стала мелко подрагивать. Над ним, затмив даже безвкусную люстру, нависало высокое дерево. Разве что кора у него была не характерного цвета, в мелкую серую полоску. Вместо кроны у дерева имелось лицо, неподвижное, как восковая маска, гладкое и тщательнейшим образом выбритое. На этом лице не имелось ни единой морщины и казалось даже невозможным, что на нем может шевельнуться хоть какая-то складка. Глаза мистера Игиса разглядывали Герти через толстые линзы очков, но в этот раз от чего-то не казались рыбами за аквариумным стеклом. Скорее, парой равнодушных дверных глазков. Герти едва было не вскочил, но сильнейшим напряжением воли заставил тело оставаться в прежней позе. «Будь уверенным», — шепнул он себе, отставляя чашку с недопитым чаем. «Ты в выигрышном положении. Этот автоматон тебе ничем не угрожает». В последнем он пытался уверить себя в течение нескольких томительных часов. Автоматон не может причинить вреда человеку, ведь он обладает разумом, а разум, не испорченный человеческой природой, без сомнения, должен быть рассудителен и гуманен. Разум не может пойти на насилие. Но Герти не чувствовал себя достаточно опытным в вопросе машинного разума, оттого принял защитные меры. Например, нарочно назначил встречу в людном ресторане на первом этаже гостиницы. Как знать, что на уме у сбежавшего автоматона? Сочтя Герти опасностью своей свободе, он может приступить к решительным действиям, при мысли о которых у Герти между лопатками выступал пот. Он хорошо помнил стальную хватку мистера Игиса и не желал испытать ее вновь. «Мистер Игис, садитесь, пожалуйста». Мистер Игис сел, медленно, подернув рукава сюртука и расправив скатерть. Герти показалось, что он слышит негромкий металлический скрип сочленений. Может быть, мистер Игис в последнее время нечасто смазывал себя маслом? «Что это значит?» — спросил он, помедлив несколько секунд. Голос у него был холодный, безэмоциональный, как и прежде. «Наверное, со временем это пройдет». Наблюдая за людьми, автоматон вскоре освоит их интонации и разнообразит свою речь. А может, самостоятельно внесет усовершенствование в устройство своего речевого аппарата. У него для этого будет и время, и возможности. Мистер Игис положил на стол вырванный из блокнота лист. И хоть сделал он это, предусмотрительно положив его надписью вниз, Герти и так дословно знал, что там написано. «Это приглашение», — сказал он, надеясь, что голос его звучит дружелюбно, а лицо выражает открытость. По крайней мере, так значилось в его плане. «Приглашение к беседе. Мы ведь с вами так ни разу, по сути, и не беседовали, хотя живем соседями уже 2 недели. О чем вы хотите беседовать?» — спросил мистер Игис. Взгляд его был устремлен на Герти и только на него. Взгляд этот не выражал угрозы, но Герти почувствовал себя так, словно у него на груди уже несколько минут лежит увесистый и холодный серебряный слиток. От этого взгляда, равнодушного и медленного, делалось неуютно. Вероятно, все дело было в том, что Герти знал, кто управляет этими невыразительными глазами. И от этого знания порой перехватывало дыхание. Это было как смотреть в вечность, или в колодец мудрости, таящий в себе нечто столь же непостижимое, сколь и волшебное. Сейчас за ресторанным столом происходило, быть может, первое в человеческой истории явление – беседа человека и машины, беседа не хозяина и слуги, но равных индивидов, не просто ключевая, но, быть может, эпохальная сцена во всей человеческой истории. Все газеты мира наблюдали бы за ней через своих репортеров, протоколирующих каждый произнесенный звук, если бы предполагали, что именно сейчас происходит в полупустом ресторане одной захолустной гостиницы на далеком острове в уголке Тихого океана. Это было чрезвычайно волнующе, и Герти чувствовал, как сухо делается в горле. Пришлось отпить немного осточертевшего чая, чтобы смочить его. Возможно, нам стоит побеседовать о некоторых вещах, мистер Игдис, сказал он, когда почувствовал, что голос в полной мере ему повинуется. Мне кажется, у нас накопились темы для разговоров. Мистер Игдис реагировал медленно. После каждой фразы Герти он на миг замирал. Вероятно, в этот момент внутри его черепа крутился валик, отсчитывающий тысячи и тысячи отверстий, а звон маленьких молоточков напоминал оглушительное и беспорядочное птичье пение. «Здесь написано: «Я знаю, кто вы», — медленно сказал он, разглаживая бумажный лист пальцами. Пальцы, как только сейчас заметил Герти, выглядели куда правдоподобнее лица. Кожа казалась более естественной, живой. Мастера, делавшие каучуковые формы для ладони автоматона, видимо, оказались старательнее своих коллег, занимавшихся прочими частями тела. «Это так, я знаю, кто вы», показалось ему или нет, но в мертвых равнодушных глазах автоматона мелькнул огонек. Не горячий, как огонек свечи, скорее, что-то вроде семафорного огня. Холодный рассеянный свет, несущийся навстречу в ночи. Герти не к месту вспомнил безумный поезд из метрополитена и закусил губу. «Вы знаете, кто я», — медленно повторил за Герти мистер Игдис. «Потрудитесь сказать, что это значит. Я знаю вашу тайну. Знаю, кто вы такой на самом деле, мистер Игдис. Или вас лучше называть другим именем». Мистер Игдис дернулся на своем стуле, что не укрылось от внимания Герти. «Оказывается, и автоматоны умеют нервничать. Должно быть», — дрогнул какой-то молоточек или крошечный шатун допустил промедление в четверть секунды. «В конце концов, кто сказал, что стальные нервы не знают колебаний? Как вы узнали?» Герти мысленно улыбнулся, услышав этот вопрос. Судя по всему, механический разум сейчас тщетно обрабатывал множество данных, пытаясь понять, где был допущен просчет. Это был краткий миг торжества человеческого разума, который согрел Герти изнутри. Доказательство того, что человеческий разум ничуть не уступает искусственному, по крайней мере на сегодняшний день. Герти испытал гордость за весь человеческий род. Всего лишь наблюдение и анализ, делано небрежным тоном обронил он. «Моя работа требует внимательности, даже, если хотите, въедливости. А да, вы даже не представляете, сколько вещей приходится одновременно держать в голове. Требуется известная выдержка и умение сопоставлять множество фактов. Это моя работа. Вы наблюдали за мной?» «Да». «Извините, это вышло не специально. Честно говоря, вы с первого дня затронули мое любопытство». «Чем же?» – спросил автоматон, равнодушно разглядывая Герти. «Своей неброскостью, пожалуй. Вы переусердствовали с маскировкой, перегнули палку. Вам надо было оставаться незаметным, вы же стали попросту бесцветным. Но работа очень хороша, признаю, не будь у меня столько времени». Герти отхлебнул чай и, забывшись, обжег язык. Сейчас, когда самое сложное уже было позади, он чувствовал себя увереннее с каждой секундой. Очевидно, что автоматон не готовится к решительным действиям или бегству. Он заинтригован. Он удивлен тем, как ловко простой человек проник сквозь его маскировочные слои. Не профессиональный сыщик, не какой-нибудь промышленный шпион или ищейка братьев Бауэр, а обыкновенный деловод, мистер Гилберт Уинтербласом. Ошибка маскировки. Мистер Игдис медленно кивнул. «Я понял. Что ж, возможно, вы и правы, я переусердствовал. Всякое внимание казалось мне чрезвычайно опасным. Я хотел исключить даже мельчайшую вероятность того, что кто-то меня опознает. Это было недопустимо». Огонек в его глазах разгорался и уже не казался Герти столь холодным. Что-то почти человеческое промелькнуло во взгляде мистера Игдиса. Что-то, что можно было принять за отголосок человеческого чувства. «Он учится», — восхищенно подумал Герти, забыв про обожженный язык. «Чарующее зрелище. Машина учится у человека. Чего вы от меня хотите?» «Извините, не уверен, что допустимо ставить вопрос именно таким образом. Чего вы от меня хотите?» — повторил автоматон, неотрывно глядя прямо в глаза Герти. Обретенная была уверенность вдруг стала рассыпаться подобно карточному домику, тронутому слабым сквозняком. Вопрос был задан таким тоном, что уклониться от него не представлялось возможным. Это нарушало планы Герти, который собирался подводить автоматона к своему предложению медленно и постепенно. Но, кажется, тот сам желал форсировать события, ломая выстроенную человеком тактику. «Если честно, есть одна вещь, в которой вы можете мне немного помочь», — сказал Герти, немного теряясь от подобного напора. «Сколько вы хотите?» «Черт, а он быстро схватывает. Подобная прямота оскорбила Герти. Автоматон с самого начала знал, что человек попросит у него денег. Обычный шантаж, как это характерно для людей с их низменными и алчными инстинктами. Конечно же, чего еще мог хотеть человек, случайно ставший свидетелем величайшей тайны? «Простите», — воспротивился Герти, возмущенный в лучших чувствах. «Вопрос стоит не так, вы несколько смещаете. Сколько вы хотите?» Автоматон выжидающе смотрел ему в глаза. Взгляд его уже не казался Герти механическим, безэмоциональным, возможно, но вполне человеческим, пусть даже и сокрытым мутным стеклом очков. Этот автоматон, хоть и был создан недавно, судя по всему, уже прошел школу жизни. Он знает, что такое человек, потому и бежит с острова. Слишком хорошо знает, Герти понял, говорит что-то бессмысленно. Бессмысленно заверять автоматона в своей преданности или восхищении, бессмысленно нести благостную чушь о равенстве разумных индивидов, бессмысленно сопереживать. Это механическое существо успело заглянуть в человеческую душу и увидело там достаточно. Разговора не будет. 10 фунтов, пробормотал Герти, безотчетно комкая салфетку. 10 фунтов стерлингов будет достаточно. Совсем немного, заметил мистер Идгис. Я удивлен. Дело ваше. Я дам вам деньги прямо сейчас. Вы ведь не захотите подняться в мой номер, КХМ. Я так и думал. Ждите меня здесь. Я спущусь с деньгами. Передам их вам. И немедленно покину гостиницу. Больше вы меня не увидите. Мистер Идгис шевельнулся, словно собирался вставать. Герти понял, что сейчас все и закончится. Эпохальное событие завершится и, слава богу, за ним не будут наблюдать 1000 журналистов. Иначе на следующий день на передовицах всех газет появилось бы лицо Гилберта Уинтербласома, обескураженное и смущенное подобным финалом. Диалога машины и человека не получилось, вернее, он получился, но в таком ключе, что хуже и не придумаешь. Машина попросту спроецировала на человека все то, что было ей известно о человеческой природе. Алчность и жадность. Машина не хотела вести беседу. Она хотела откупиться от докучливого человека и продолжить свое бесконечное путешествие в поисках знаний, полностью исключив его участие. Мистер Идгис принесет ему деньги и, не прощаясь, покинет гостиницу. Больше его Герти никогда не увидит. А через несколько дней мистер Идгис навсегда покинет остров. Это значит, что Герти больше никогда не представится шанса поговорить с искусственным человеком. Единение разумов, природного и искусственного, не произойдет. Слишком разные, хоть и сосуществующие в едином мире, они никогда более не соприкоснутся. Но у него остались вопросы. Множество, огромное множество вопросов. Существо, которое сидело напротив Герти, было уникальным, невероятным, не имеющим аналогов. Возможно, это единственный экземпляр во всем мире, и больше подобных ему не будет. Кому нужны механические слуги, слишком умные и самостоятельные, чтобы прислуживать человеку? Стойте, не выдержал Герти. Мистер Идгис замер, не успев подняться. Что вам угодно? Холодно спросил он. У меня вопрос. Один вопрос. Просто. Вы же сейчас уйдете, верно? И я больше никогда вас не увижу. Машина в человеческом обличье медленно кивнула. Именно так все и произойдет. Я хочу знать. Хотел бы. Что вы хотите знать? В зал ресторана вошел коридорный, тот самый парень, что посвятил Герти в искусство понимать тайную клинопись на багаже. Он обвел зал взглядом и, заметив Герти, поспешно двинулся к их с мистером Идгисом столику. Но Герти решительным жестом заставил его замереть. Не до того сейчас. У него есть право на вопрос. Единственный вопрос, который человек может задать не человеку, своему творению. Это должен быть какой-нибудь очень важный вопрос, очень серьезный, такой, чтоб проникнуть в самую суть, в сердцевину замкнутой раковины. Скажите, мистер Идгис, что есть человеческая жизнь? Мистер Идгис вдруг усмехнулся. Губы его, обычно неестественные, явственно шевельнулись. Усталая сардоническая усмешка существа, которое никогда не было человеком и не знало, что это такое, быть человеком. Человеческая жизнь – это елочная игрушка. Что? Стеклянный шар, который болтается на елочной ветке. Снаружи он украшен позолотой, а внутри его находится пустота. Это какая-то метафора? Простите, не совсем понял. Дети возятся с елочными игрушками, очарованные их мнимой красотой. Они не знают или не хотят думать о том, что за позолотой скрывается пустота. В какой-то момент, рано или поздно, игрушка разбивается. Так всегда бывает. И тогда позолота теряет всякую значимость, потому что уже не может сдержать прущую изнутри пустоту, а перед пустотой бессильны все. И еще, елочную игрушку трудно разбить только в первый раз, потом это может стать привычкой. Мистер Ибгис коротко кивнул Герти и встал из-за стола. Костюм в тонкую серую клетку висел на его сухой фигуре, как на вешалке. Мертвая, невыразительная ткань. Но глаза мистера Ибгиса в это мгновение показались Герти не просто осмысленными, но и скрывающими какое-то новое, непонятное ему чувство. Пренебрежение, усталость, сочувствие. Герти замер за столом, глядя в спину удаляющегося автоматона, пытаясь понять, что именно ему удалось разглядеть в последний момент во взгляде высшего существа. Существа, которому он, Гилберт Уинтербласом, никогда не станет равным. «Эй, мистер! Мистер из 16-го!» К его столику уже пробирался коридорный. Обнаружив, что Герти сидит один, он, верно, рассудил, что теперь можно привлечь его внимание. «В чем дело?» – рассеянно спросил Герти. Он все еще глядел на узкую спину в мелкую серую полоску. «Один человек принес пакет», – затараторил мальчишка, поправляя форменную кепку. «Имени не назвал, но сказал, чтоб передали его джентльмену из канцелярии. Видимо, вас имел в виду. Я оставил его у консьержа, но если желаете». Герти еще ничего толком не понял, но мистер Ибгис вдруг замер посреди зала, словно споткнулся. Может, дефект заржавевшего шарнира? Когда мистер Ибгис повернулся, Герти едва не вскочил от удивления сам. В невыразительном лице автоматона произошла перемена. Впервые за все время, что Герти знал постояльца 17-го номера, оно скривилось от ярости. В этом не было никакого сомнения. На мертвой имитации плоти было самое настоящее выражение ярости, и вполне человеческой. Сухие бледные губы разомкнулись. «Канцелярия», – прошипел мистер Ибгис, рука которого одним коротким и невероятно мягким, как для механизма, движением опустилась в пиджачный карман. «Так вот, к чему это? Ловушка? Вы не так меня поняли», – в отчаянии воскликнул Герти, не обращая внимания на рокот чужих голосов. Прочие джентльмены стали поворачиваться в их сторону, забыв про свой ростбиф и пирог с почками. «Дело не в этом. Пару», – процедил мистер Ибгис по-полинезийски, потом поправился. «Дрянь». Когда рука его вынырнула обратно, Герти показалось, что в пальцы автоматона впилось небольшое, но яростное, отливающее металлом, чудовище, в котором мгновением спустя он опознал вороненый, тяжелой стали револьвер. Все это происходило как-то неестественно просто и тихо, как не должно происходить в жизни. Это было сновидение, захватившее в свою власть разум и вдруг обернувшееся ночным кошмаром. Язык Герти бессильно задергался, как погремушка в детской руке, изо рта сыпались вместо слов отрывочные и беспомощные звуки. «А, я, о!» Револьвер в руке автоматона рявкнул грязным пламенем, от которого душа Герти скомкалась тлеющей тряпкой и обмерла. Пуля ударила об угол стола в нескольких дюймах от Герти, вздымая опаленную скатерть и бесшумно расшвыривая в стороны осколки чашки. По белой ткани разлетелись мокрые серые чинки и деревянная щепа. «Надо испугаться», — подумал кто-то в голове Герти. «Вот сейчас, Герти Уинтербласом, прямо сейчас, пугайся». Но он не мог даже этого. Все эмоции вдруг пропали, оставив только сосущую бессмысленную пустоту. Вроде пустоты, что бывает в елочной игрушке. Герти ощущал себя игрушкой в этот короткий миг, который вдруг растекся на несколько минут, очень хрупкой игрушкой, чья оболочка вот-вот разлетится с жалобным звоном. Дымящийся ствол в руке автоматона медленно плыл в сторону Герти, заглядывая ему в душу бездонным черным глазом. Коридорный очнулся прежде всех прочих. Что-то неразборчиво закричав, он устремился к двери. Револьвер мгновенно рявкнул ему в спину. Между острых лопаток образовалась рваная дыра, и мальчишка полетел на пол, сшибая стулья. Форменная фуражка скатилась с головы и покатилась по спирали, но поднимать ее коридорный не стал. Он уже лежал, прижавшись щекой к ковру, и взгляд его медленно тек вверх, точно силясь в последний раз увидеть хрустальное великолепие, венчавшее все мироздание люстры, прежде чем опустится тьма и подведет окончательный итог его недолгой жизни. Кто-то закричал, пронзительно и громко, но крик получился какой-то ненастоящий, переигранный. Герти даже подумал, а не сам ли он это закричал? Он попытался сдвинуть свое тело от стола и обнаружил, что оно подчиняется, пусть и необычайно медленно. В потертой и немного пожелтевшей скатерти все еще курилась дыра. Герти бросился прочь от стола. Нервы во всем теле вдруг обернулись обледеневшими проводами, отказывались передавать сигналы мозга, тянули вниз. Все это выглядело нелепой постановкой, да нельзя фальшивой, пошедшей в раздрай, с бестолковыми актерами и беспомощным режиссером. Герти услышал еще один выстрел и увидел, как стул, мимо которого он пробегал, пошатнулся и отпрыгнул в сторону, лишившись половины вычурной спинки. Четвертый выстрел грянул почти сразу же вслед и расколол дешевую деревянную панель на стене. Джентльмен, сидевший за соседним столом, приподнялся, машинально оправляя полы пиджака. Он выглядел растерянным, сбитым с толку и почему-то смущенным. Даже рот открыл, собираясь, по всей видимости, что-то сказать. Герти только заметил, что губы у джентльмена перепачканы яичным желтком. А может, это был соус. Револьвер изрыгнул облако черной копоти ему в грудь. Джентльмен вдруг выпучил глаза, будто только сейчас обнаружил что-то невероятное, шлепнулся спиной на стол и остался так лежать. Вниз по скатерти потекли жирные потеки супа с аккуратными луковыми колечками. Только тут разразилась наконец настоящая паника. Точно кто-то вдруг рванул шнур в кабине паровоза, выпуская наружу все, что прежде было сжато, стиснуто в пылающем и стонущем от напряжения котле. Вокруг закричали, зазвенело стекло. Зал ресторана мгновенно превратился в подобие вьюжного зимнего леса. Затрепетали взметнувшиеся скатерти, ледяной россыпью застучали водопады стеклянных осколков. Мистер Идгис шел по залу с револьвером в руке, спокойно и индифферентно, как если бы прогуливался по открытой палубе теплохода. Лицо его было сосредоточено и равнодушно, но это никак не сказывалось на его действиях. Револьвер в его руке мгновенно и точно находил цели, его хозяин указывал на них черным дымящимся пальцем, и то, на что он указывал, мгновенно делалось неподвижным. Некоторые из ужинавших даже не успели покинуть своих мест. Свинцовый кнут хлестнул по залу, высекая из сидящих то, что сперва казалось россыпями темно-алых искр. Искры эти мгновенно тухли, опустившись на скатерти и ковры, делаясь крохотными карминовыми кляксами. Человеческие головы лопались вперемешку с фужерами и бутылками, со столов прыскало водопадами, вперемешку со стеклянным крошевом, золотистое шампанское. Салфетки взметнулись в воздух тлеющими птицами, беспорядочно разлетелись в стороны. Жалобно звякнув, рассыпалась черепками фарфоровая ваза. Автоматон стрелял, перезаряжал револьвер и стрелял вновь. Получалось у него это ловко до автоматизма. Он даже не смотрел на оружие, будто оно было обособленной частью его тела, не нуждающейся в особом контроле. 7 выстрелов, потом наполненная короткими быстрыми щелчками пауза, и револьвер снова грохотал, терзая и без того изуродованный интерьер ресторана, вырывая из него клочья и заполняя пол бесформенными обломками. Официант попытался выскочить через кухню, но реакция автоматона не оставила ему шансов. Первым выстрелом официанту раздробило бедро, он замер, привалившись к столу, вторым швырнуло на пол. Еще один джентльмен из числа ужинавших бросился к выходу, но, прежде чем он успел сделать 2 шага, пуля ударила его в затылок. Голова джентльмена беспомощно дернулась, из лопнувшей скулы в потолок хлестнула тягучей винной струей, словно из горлышка слишком поспешно откупоренной бутылки. Автоматон убивал так же равнодушно, как делал все прочие. Он даже не морщился. Он шествовал по залу, раз за разом разряжая револьвер и, верно, чувствовал себя не более чем активно работающей деталью сложного механизма, вертящейся фрезой в станке, крохотным молоточком, отсчитывающим лунки. Герти упал на четвереньки и покатился под стол, не обращая внимания на ушибленное колено. Над его головой пули с методичным хрустом рвали столешницу. Вниз, застревая в волосах, сыпалась белесая деревянная труха. Зал ресторана затянуло едким пороховым дымом, который плыл теперь клочьями, окутывая изуродованную мебель и облизывая выщербленные пулями стены. Беззвучно разлетались по воздуху клочья обоев, стонали раненые, жалобно хрустело под ногами автоматона стекло разбитых фужеров. «А ведь это вы во всем виноваты, мистер Уизерс», — произнес автоматон своим скрипучим голосом, исполненным явственного и вполне человеческого презрения. «Я ведь на самом деле хотел дать вам денег и исчезнуть, но вы сделали это невозможным». Герти хотел возразить, но горло сжало спазмом, да и челюсти сомкнулись намертво, как зубья капкана, наверняка и не разжать без ножа. Он торопливо полз под столами, отодвигая головой свисающие саваны скатерти, местами заляпанные свежей кровью. Иногда это было вино. Очередная пуля хлопнула в ярде от его руки, выбив в паркете неровное отверстие, обрамленное колючей щепой. Герти инстинктивно откатился в сторону и едва успел отдернуть ногу, Еще одна пуля разочарованно взвизгнула, едва не размозжив его колено. Герти задыхался, переползая с места на место, легкие мучительно клокотали в груди, втягивая в себя воздух вперемешку с пороховыми газами и ароматами растоптанных блюд. Сердце тарахтело, словно его набили мелкими камешками и теперь трясли изо всех сил. Автоматон не оставит его, он сошел с ума, вероятно, какой-то сбой в программе, фатальная ошибка. Механический гений, первый и единственный в своем роду, стал убийцей. Этого и стоило ожидать, идиот. Дребезжала в голове мысль, сама похожая на осколок стекла. Диалог машины и человека. Автоматоны никогда не славились надежностью. Критическая нагрузка оказалась смертельной для тончайшего механизма, пусть даже столь сложного. А смерть человека для механического разума, незнакомого с моральными ограничениями, не представляла собой трагедии. Всего лишь прекращение запутанного и никчемного биологического процесса. Как и его, Герти, смерть. На веранде, за стеклянной стеной ресторана, мелькнул ярко-красный мундир швейцара. Судя по всему, этот здоровяк, испуганный стрельбой, пытался сообразить, что происходит внутри. Автоматон, мгновенно повернувшись, выпустил в него две пули. Как ни странно, промахнулся. Швейцар, проявив удивительное для его грузного тела проворство, рухнул ничком на землю и откатился в сторону, невидимый среди кустов. Автоматон выпустил ему вслед еще две или три пули, непоправимо испортив несколько стеклянных панелей, и вернулся к Герти. Тот, обмерев от ужаса, продолжал неуклюже ползти, прикрываясь столами. Сколько раз выстрелил автоматон? 5, может, 6, если у него разряжен барабан, возможно, есть шанс вскочить и в несколько прыжков оказаться снаружи. Щелк, щелк, щелк. Герти едва не рассмеялся злым и едким, как кислота, нервным смехом. Он бы не успел сделать и шага. Автоматон знал свою работу. Его движения были по-механически отточены. То же самое, что соревноваться в скорости с автоматическим станком. Какой-то бедолага в клетчатом сюртуке попытался подняться с пола. Он квакал с полным ртом крови и пучил глаза. Автоматон хладнокровно застрелил его в висок. Комья серой мякоти прилипли к обивке стула, а клетчатый человек опрокинулся навзничь, суча ногами. Герти продолжал ползти, не замечая, что осколки столовой посуды режут его ладони и предплечья. Он подтягивал тело, которое стало весить не меньше 300 фунтов, и толкал его вперед. Разум его понимал, что это не может длиться вечно. Автоматон медленно и неспешно загонял его в тупик, туда, где маячила глухая стена. Но тело отказывалось это понимать. Пока в нем циркулировала кровь, оно отчаянно сопротивлялось. Животная неконтролируемая реакция. То, что невозможно превратить в рисунок на перфокарте. Автоматон равнодушно перевернул стол, под которым прятался Герти. По полу в разнобой, вперемешку с револьверными гильзами, зазвенели серебряные вилки с эмблемой полевого клевера. Герти скрючился, обхватив себя за плечи и поджав ноги. Тело сделало это само, неосознанно, силясь хоть на дюйм отодвинуть медленно приближающуюся смерть с равнодушными глазами. У тела не было свитка с записанным на такой случай алгоритмом, оно подчинялось программе, куда более древней, чем все известное человеку. Автоматон прицелился. Герти буквально ощутил, как из темного дула тянется, нащупывая его бьющееся сердце, подрагивающая ледяная струна. Что такое для автоматона убийство человека? Всего лишь прекращение утратившей полезность функции. Грянул выстрел. Сердце Герти обожгло изнутри, оно едва не разорвалось пополам. Но выстрел был направлен не в него. В последнюю секунду автоматон нацелил ствол револьвера вверх. Ему на плечи посыпались хлопья штукатурки и мелкие осколки люстры, похожие на фальшивые драгоценности. Мистер Игис улыбался, наблюдая замешательство Герти. «Просто подарил вам еще несколько секунд жизни», — пояснил он, опуская курящийся серым дымом револьверный ствол. «Пусть это будет моей компенсацией за причиненные неудобства. Вы ведь даже не представляете, сколько хлопот принесли мне своим поведением. Я думал, вы обычный шантажист, а вы оказались канцелярской крысой. После этого, сами понимаете, у меня уже не было выбора. Канцелярия решила наложить на меня лапу, поспешное, очень поспешное решение. Я все равно покину остров, живой и с деньгами. А вы?» Герти услышал резкий щелчок, а вслед за ним дребезжащий гул и скрежет. Тяжелый, точно со стапелей спускается многотонный океанский корабль. Он успел поднять глаза вверх, чтобы увидеть, как на автоматона сходит огромная, сверкающая и грохочущая ледяная лавина, осветив на мгновение разгромленный зал тысячами солнечных отблесков. Лавина ударила автоматона множеством рассыпающихся хрустальных когтей и погребла его, смяв, скомкав и раздавив. Ничего не понимая, Герти смотрел на то место, где прежде стоял мистер Игнис. Мистера Игниса более не было. Вместо него на полу возвышались груды искореженного металла и россыпи стеклянных осколков. Люстра. Проклятая люстра рухнула с потолка. Вероятно, выстрел из револьвера повредил ее крепление. Несколько сот фунтов стекла и стали погребли автоматона, сработав подобно множеству гильотинных ножей. Не чувствуя своего тела, шатаясь, Герти поднялся на ноги. Какая нелепая гибель для столь развитого и совершенного существа. То, что осталось от мистера Игниса, лежало на полу, разметанное во все стороны среди клочьев серого костюма, похожие на набор неровных выкроек. Герти шагнул к нему, пытаясь понять, почему все эти выкройки оторочены алым. Стекла было так много, что ему пришлось смести часть, чтобы стал виден остов головы. Повинуясь непонятному желанию, Герти расчистил его. Тело трясло от липкой адреналиновой слизи, заполнившей жилы и только сейчас ощущаемой, но он знал, что может не обращать на это внимания. Он хотел увидеть содержимое головы автоматона. Последнее, решающее доказательство, свидетельство того, что в мире может существовать разум, пусть даже и безумный, но созданный человеком. Ему почему-то не попадалось ни перфоленты, ни валика, ни прочих механических деталей. Вместо этого он обнаружил пересыпанные слоями битого стекла клочья человеческой кожи, покрытые волосами, отсеченная и разрубленная пополам ухо, все в красной кашице, часть нижней челюсти с зубами, похожая на разломанную пополам подкову. Но где машинное масло, где крохотные латунные тяги и никелированные пружины? За пробитой пулями стеной ресторана, надсадно завывая паровой сиреной, остановился громоздкий полицейский локомобиль. На улице кричала женщина. Торопливо объяснял что-то невидимому собеседнику швейцар, мешая английские слова с маорийскими ругательствами. Ничего этого не замечая, Герти уставился на свою руку. Она была перепачкана красным, чем-то совсем не похожим на машинное масло. Пошатываясь на ватных ногах, Герти рухнул в уцелевшие кресла и, уже не в силах сдерживаться, хрипло и жутко захохотал. Для мистера Шарпера мгновенно принесли кофе, молча и столь быстро, что Герти даже не заметил, кто это сделал. Уж, наверное, не официант, чье безвольное тело в брезентовых носилках волокли к медицинскому фургону молчаливые люди в черных похоронных костюмах. Непринужденно устроившись среди руин разгромленного ресторана, канцелярский секретарь с нескрываемым интересом разглядывал следы разрушений. Его не смущали ни мертвые тела, усеявшие зал, ни бродящие среди них констебли. Были еще и клерки канцелярии. Эти, подобно стервятникам, держались на особицу, небольшими группами и негромко переговаривались между собой, на всех прочих не обращая внимания. В их обществе даже возящиеся с мертвецами фельдшеры ощущали себя неуютно. Крысы, подумалось Герти, вот почему их называют крысами, явились на запах крови и теперь деловито шевелят носами, точно размышляя, не откусить ли кусочек. «А знаете, вы нашли способ восхитить меня, полковник», — сказал мистер Шарпер, отхлебывая кофе из чашки. «Очень недурно сработано». Герти уставился на него непонимающим взглядом. Кто-то из клерков мимоходом дал ему отхлебнуть коньяка из фляжки, но от этого сделалось еще хуже. Тело расклеивалось на глазах, изнутри накатывали волны мути. «Что?» — только и спросил Герти. «Что сработано?» Мистер Шарпер ободряюще сжал его предплечье. Хватка у него была как у автоматона, стальная. «Честно говоря, я не был уверен, что вы готовы приступить к службе в канцелярии. Вы человек огромного мужества и невероятных сил, полковник, вся ваша биография прямо-таки вопиет об этом. Но для того, чтобы служить в моем ведомстве, требуется кое-что еще помимо отчаянной смелости. Мы ведь в канцелярии не на диких кошек охотимся, как вы понимаете. Иногда приходится встречаться с таким, по сравнению с чем даже лев-людоед покажется невинным котенком. Для того, чтобы работать в канцелярии, нужна дьявольская прозорливость. И вы доказали, что вполне ею обладаете. Да что там вполне, не успев вступить в должность, вы вышли на след одного из самых опасных головорезов в Новом Бангаре. В одиночку, самолично, не буду скрывать, это впечатляет. И я рад, что в моей канцелярии будет работать специалист, подобный вам.